По совместной инициативе Азиатско-Тихоокеанского и Пакистанского национального оргкомитета форума в честь великих исполинов выходцев из гору Пекту 2017 года с 8 по 10 января в Карачи прошел Азиатско-Тихоокеанский интернет-семинар на тему «Полководец Ким Чен Ын и Корея сегодня». В зале семинара были вывешены фотопортреты Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. В работе семинара приняли участие представители Международного оргкомитета, региональных оргкомитетов и оргкомитетов многих стран форума в честь великих исполинов, выходцев из гору Пекту 2017 года, а также деятели различных кругов Пакистана, Непала, Бангладеш, Индии, Новой Зеландии, Японии, Великобритании, Швейцарии и других стран. Они возложили корзину цветов к фотопортретам несравненных исполинов, выходцев из гору Пекту. На семинаре был основной доклад. Докладчик подчеркнул: «Уважаемый Ким Чен Ын является великим политиком, несравненным сунгунским военачальником и выдающимся талантом создания и строительства. Он грандиозной революционной практикой раскрывает период великого процветания Кореи. Иметь еще одного пектусанского исполина – это большая честь и бесконечное счастье не только корейского народа, но и всех прогрессивных народов мира». Участники семинара познакомились с поздравительными письмами, поступившими от африканского, американского и арабского оргкомитетов. И были речи. Выступавшие сказали, что 2017 год является для корейского народа весьма знаменательным, и что Азиатско-Тихоокеанский оргкомитет и оргкомитеты многих стран должны в авангарде выполнять призыв Международного оргкомитета торжественно отпраздновать текущий год вместе со всеми прогрессивными народами мира, которые любят мир и справедливость. Затем была зачитана программа действия Азиатско-Тихоокеанского оргкомитета форума в честь великих исполинов, выходцев из гору Пекту 2017 года. В программе подчеркивается, по регионам и странам следует организовать и провести разнообразные мероприятия в честь великих исполинов, выходцев из гору Пекту, и тем самым продемонстрировать бесконечное чувство почтения прогрессивных народов мира к великим исполинам, которые внесли бессмертный вклад в дело самостоятельности народов мира. Будем энергично вести деятельность солидарности в поддержку справедливого дела корейского народа, наращивающего темпы строительства объединенной державы, последовательно руководствуясь линией на объединение Родины, разработанной несравненными исполинами и выходцами из гору Пекту. Следует внести вклад в то, чтобы 5-й международный фестиваль в честь великих исполинов выходцев из гору Пекту торжественно прошел как крупная международная встреча. На семинаре было принято письмо в адрес высшего руководителя Ким Чен Ына.